Ночная встреча. Глава 1. Впоследствии, Михаил так и не смог понять, зачем он это сделал. Но в тот момент, увидев медленно бредущую ночью по обочине девичью фигуру, он понял, что должен помочь ей. Чуть обогнав, припарковался на обочине и вышел. «Девушка, нужна помощь!» Девушка подняла голову и отрешенно посмотрела на него. Чуть ниже 1,80 м, светлокожая, с длинными черными волосами и темными глазами. На ней была черная кожаная куртка, но вот ее крой. Это была не модная женская модель, скорее мужская. Больше всего, она походила на те куртки, что носили летчики в Афганистане и первой половине 90-х. Из-под застегнутой куртки выглядывало черное платье и кожаные сапожки. «Помощь?» – спросила она тихим, лишенным эмоций голосом. «Да, куда надо отвезти? Далеко живешь?» «Далеко. Тогда, может, в полицию или в больницу надо?» – спросил Михаил, заподозрив неладное. «Больницы нет. Полиция кто они?» – задала она странный вопрос. «Ну, за порядком следят, преступников ловит. А, стража? Нет, не надо. От них помощи нет. Ладно, садись, смотрю, пока не соображаешь ничего, отойдешь, тогда скажешь, куда тебе надо». Усадив девушку на заднее сиденье, он помог пристегнуться, сел за руль и продолжил путь. «Что это?» – спросила девушка, увидев впереди высокий бетонный забор. «Складской комплекс. Я тут работаю стражником». «Комплекс?» – вопросительно протянула она. «Сейчас сама увидишь», – ответил Михаил, поворачивая на перекрестке и подъезжая к КПП. Территория складского комплекса представляла собой прямоугольник, на узких сторонах которого находились КПП, обеспечивающие сквозной проезд, а уже внутри в 6 рядов с тремя проездами стояли ангары, один из которых Михаил и охранял по ночам. Открыв окно, юноша приложил карту пропуск к считывателю и, проехав под шлагбаумом, повернул в боковой проезд. «Подожди в машине». Пересменка не заняла много времени, и когда дневной охранник уехал, Михаил проводил девушку в комнату охраны. «Присаживайся», — указал он на диван. «Чай, кофе, или покрепче?» «Чай, если возможно, с сахаром». «Возможно». Пока юноша собирал на стол, девушка сняла и закинула на вешалку свою куртку. «А во, нет», — Михаил был удивлен неготическим платьем. По юбке он уже предположил стиль, а татуировкой. Геометрический рисунок покрывал всю левую руку от плечевого сустава до запястья, далее, тату продолжалась линией на тыльной части кисти, что разветвлялась к каждому пальцу, и охватывала его основание подобно кольцу. Сначала он думал, что это рисунок полупрозрачной кружевной перчатки, но все оказалось куда интереснее. «Классная тату». «Что? А, ты об этом?» «Да, на него ушло много времени. Вот твой чай, печенье, вафли, конфеты, бери что нравится». На несколько минут за столом стало тихо. «Как звать-то?» — нарушил молчание Михаил. «Мариамель, не слышал такого». «Ничего, если буду обращаться Мари?» «Нет, нормально. Так что с тобой случилось? Ты говори, не бойся, я помогу». Девушка отставила чашку, потом заговорила. «Меня изгнали». «Выгнали из дома? Родители?» «Нет, враги. Я последняя, отец, брат убиты». «Тебя преследуют?» «Нет, после изгнания я для них не опасна». «Значит, ты не местная?» «Ага, вот что значит, что твой дом далеко». Михаил запрокинул голову и вперил взгляд в потолок. «И во что я вляпался?» — билась в голове мысль. Похоже, ее отец был авторитетом, хотя странно, что оставили свидетеля. Хотя мало ли, ее могли просто поставить в известность. И если жила отдельно, на съемной квартире в городе, или даже в другом городе. Знакомые или друзья семьи есть? Нет, никого. И что с ней делать? Конечно, правильнее было бы передать. Нет, она же сказала, что от полиции толку нет. Пойти тебе совсем некуда? Нет, торговать своим телом я не буду, другую работу выполнять смогу. Наивная. Посадит на наркоту, будешь не только телом торговать. Я тебя могу приютить. Понимаю. Согласна. Работать по дому умею. Интересно. Походу воспитали нормальным человеком. Располагайся на диване. Я тут в кресле, мне все равно периодически обход надо делать. Утром Михаил разбудил девушку и проводил до машины. Устроившись на заднем сидении, она моментально уснула дальше. «Ты тут живешь?» «Да». «Квартира небольшая, но расположена удобно. И владелец не возражает против наличия у квартирантов личной жизни». «Спать будем вместе?» «Нет, конечно. Тебе, диван, сам перекантуюсь в кресле». После полудня Михаил проснулся в одиночестве. Впрочем, шум и запахи с кухни подсказали, где находится Мари. Раздались шаги, и девушка заглянула в комнату. «Ты проснулся, еда давно готова», — отчиталась она, и, тряхнув своей роскошной гривой, вернулась на кухню. Шампунь, она и помыться успела. «Блин, я ее пригласил, а она сама все делает. Надо хоть посуду помыть будет». Быстро собравшись, заскочил в душ, а потом сел за стол. Однако, не сказать, что стол ломился от еды, но приготовила Мари много, не только по количеству, но и по разнообразию. «Что, не нравится?» – спросила Мари. «Нет, очень вкусно. С чего ты решила, что не нравится? Ты так на меня смотришь». «А не в этом причина. Тебе как, удобно? Просто другой одежды нет». Мари осмотрела свисающую с плеч футболку. «Да, работе на кухне она не мешала. Могу я попросить сходить в лавку за продуктами?» «Конечно. Холодильник поди совсем пустой. Чего брать? Масло, зелень, мясо и рыбы, хлеба, к вечерней трапезе». Погоди, того, что наготовила и на ужин хватит». «Да, разве я много приготовила? Нас двое, а тут еды на четверых, или даже пятерых. Ты так мало ешь?» «Почему мало? Позавтракал на работе, сейчас обед и на ужин останется». «Хорошо, впредь буду готовить меньше, но в лавку пойти надо». Вернувшись из магазина, Михаил застал Мари за мытьем полов. Она как раз нагнулась, чтобы достать что-то из-под дивана. «Упс, идиот, сам мог бы понять, что она буквально осталась с голой попой. Надо ей пока найти что-то большей длины. И уже поздно, завтра тоже выходной». «Да, завтра идем за одеждой». И тут Мари сумела его удивить. Если белье она еще повыбирала, то вот с одеждой определилась быстро. Шорты, бермуды, на случай дождя, штаны в стиле милитари, кроссовки и ботинки, опять милитари, футболка с курткой, и обтягивающий свитер, и кепка, и несколько заколок для волос. «И все», — уточнил Михаил. «Да, я много взяла, нет, мало, и так быстро все выбрала. Я думал, несколько часов будешь все мерить, наберешь разных тряпок. Зачем? Неужели местные девушки такие расточительные? Они не умеют довольствоваться необходимым?» «Нет, не умеют», — ответил Михаил, и мысленно поставил себе зарубку. «Похоже, Мари была не из другого города, а вообще из другой страны. Ужасно. Я слышал о таких, но это обделенные умом, избалованные и изнеженные личности. Вместо того, чтобы действовать, они просто носятся, хватая все подряд и мешая слугам и стражника. Мне окружающие казались более здравомыслящими. С этого момента их жизнь потекла по такому порядку. Михаил работал, Мари готовила и убирала, и он не раз ловил себя на мысли: «И чего тебе еще надо? Она классная, красивая, вкусно готовит, убирается, не спрашивает, почему задержался на работе. Денег, если и просит, то только когда действительно надо». Но каждый раз, как он собирался с духом и хотел сделать ей предложение, что-то останавливало, что-то на уровне подсознания говорило, что это очень плохая идея. А своей чуйке он привык доверять. «И что ты делаешь?» – спросил Михаил, ощущая тепло прижавшегося обнаженного тела Мари. «Ты дал мне кров, одежду, деньги на еду, а я только готовлю и убираюсь. Этого недостаточно, чтобы отплатить за твою доброту. Мари, мне этого хватает. Если ты считаешь, что еще что-то должна, начни зарабатывать сама, я помогу устроиться. Ты мне нравишься, но я не собираюсь использовать тебя. Если ты действительно это захочешь, то ладно, но не надо расплачиваться своим телом». Мари поцеловала его в губы и выскользнула из-под одеяла. Устроившись в кресле, Михаил набрал номер армейского товарища. «Здорово, что давно не звонил?» «Да как-то не до того было. Ночами работаю, а днем отсыпаюсь или готовлюсь к смене». «Точно, ты говорил в прошлую встречу. А сейчас, встретиться хочешь, или по делу?» «По делу. Ты бизнес еще не продал? Ты чего? Отец его столько выстраивал». «Ага, к себе устроить можешь? Так, а что со складом?» «Да не меня, девушку». «Девушку? Просто девушка или просто?» «Да, она живет у меня, готовит и убирается, но этим все и ограничивается». «Понятно. И в чем проблема?» «В документах». «Так, каких именно?» «Всех. Ты не шутишь?» «Нет. Паспорт, ОМС, медкнижка». «А теперь серьезно. Родных у нее нет, убиты. По ее словам, она теперь неинтересна, слежки не замечал. И как ты в это влез?» «Ладно, подумаю. И, если соглашусь, имя?» «Мари. Полное. Мария, Марина, Мариамель». «Как? А она откуда?» «Не знаю. Говорит без акцента, но старомодно. Полиция, стражники, магазин, лавка». Некоторые бытовые моменты тоже поначалу удивляли. «Так, ХМ, а кем устроить? Ты ведь понимаешь, что из-за документов вариантов немного. Кем сможешь? Главное, сама зарабатывает, на руки. Да понятно, что карточки у нее нет. Не обещаю, но посмотрю, что можно сделать. Мари, у меня радостная новость. Какая? Я нашел тебе работу, помощник торговца в лавке. Глава 2. Проблемы, конечно, были. К примеру, Мари приходилось прятаться от налоговой, санитарной службы и МВД, что получили функции миграционной службы, но это не сильно беспокоило ее. Главное, она сама зарабатывала. Получив собственные деньги, девушка начала посещать книжные магазины. Правда, вкусы у нее были интересные. Вместо девичьих слезливо-сопливых произведений про любовь, она брала оккультную литературу. Тем вечером она вновь приготовила роскошный ужин. И какой повод для праздника? Поинтересовался Михаил. Просто, хочу отблагодарить тебя, за все. И потом будет продолжение. Михаил смотрел в потолок, поглаживая спину уже заснувшей Мари. Это было, он не мог подобрать слов. Мари она не была темпераментной, но отдавалась процессу со всей страстью. И была очень не гибкой, пластичной. Но, была одна странность. Мари ничего не знала о средствах контрацепции. Звонок стал полной неожиданностью. Признавайся, кто это Мари на самом деле? Что? Что с ней случилось? С ней, ничего. А вот с грабителем. Перелом правой руки и обеих ног. Грабителем, да. Она в одиночку нейтрализовала преступника. А где был охранник? Резко задал вопрос Михаил. Да как ты? С другой стороны трубки повисло молчание, потом послышался выдох. Охранник, он тоже наш, армейский. Ногу потерял. Протез уже выдали, но обрабатывать рану еще надо. Мази там, повязки. По часам, грабитель точку давно пас, и заявился в тот момент, когда охранник был занят. Прости, моментально остыл Михаил. Так что Мари, она выходила из подсобки с товаром, но ствол был направлен на нее, но вместо того, чтобы отступить или бросить товар в грабителя, просто отпустила коробку и бросилась вперед. Нырнула под руку, одновременно схватив запястье и вывернув ее за спину, резкий рывок, и сломала. Когда грабитель упал от боли, перевернула на живот и, схватив поочередно за щиколотки, сломала ноги. И что дальше? С охраной я договорился. Десантура поверит, что это он. А Мари молчит. Действовала она профессионально. С учетом внешности, я подумал бы на Моссад или корпус стражи исламской революции. Но Танах и Коран татуировки не одобряют. Бриты или амиры, не их стиль боя. Да и вообще, ее татуировка слишком приметна. Сомневаюсь, что какая-либо из служб допустила подобное у агента. Я поговорю с ней, но ничего не обещаю. Закончил разговор Михаил. Вернувшись домой, Мари вела себя совершенно обычно. И после ужина, Михаил решился. Как прошел день? Да как обычно. О, так магазин постоянно грабит, ты уже знаешь? Девушка замолчала. Потом тихим голосом спросила. И что дальше? Откуда? Где ты этому научилась? Моя семья, мы всегда готовились защищать себя. Значит, твоя семья? Да. Просто, враги заполучили того, кого мы не успели одолеть. И ты готовилась к сопротивлению долгие годы? Да, мы все готовились. Просто не повезло. Михаил долго молчал. Похоже, ситуация с Мари была куда серьезнее, чем он думал поначалу. Но тем не менее, если будет нужна помощь, скажи. Ты говоришь правду? Да, я помогу. К службам она отношения не имеет. Уверен? Да. Про семью она много не рассказывала, но ее умение – результат того, что она готовилась защищать себя. Что у них за отношения в семье? Ой, нет, внешние враги. А кто они? Не знаю. Она не говорила, только обмолвилась, что они привлекли на свою сторону того, с кем ее семья не успела справиться. Только давай, больше меня ни во что противозаконное не вмешивать. Договорились. Иногда, возвращаясь с работы, Михаил заставал девушку за черчением или проведением расчетов, и спустя несколько недель она объявила: «Похоже, я смогу вернуться домой». «Точно, а враги, друзья еще остались, скоро смогу выйти с ними на связь». «Подожди, ты говорила, что у тебя никого не осталось». «Нет, я говорила, что тут мне никто помочь не может». «Тогда они просто не успели». «И, ты говорил, что поможешь мне». «Помогу». «А как же твоя семья, работа? Ты можешь не вернуться». «Понимаю, за родителями присмотрит младший брат». «Что касается работы, владелец закрывает складской комплекс на длительный ремонт с реконструкцией, так что я в ближайшее время ухожу в отпуск». Мари задумалась. «Что случилось? Проблемы?» «Да». «Как провести тебя?» «Тот способ, которым меня изгнали, невозможен, а тот, которым я вернусь, не подходит для тебя. Надо быстро искать выход, скоро все займет нужное положение. Хэймэм, массируя виски, Мари вновь села за расчеты. Проснуться от того, что тебя оседлала красивая девушка, весьма приятно, однако, впечатление портило то, что при этом Михаил был связан. Приподняв голову, он пробежал взглядом от лица Мари до самого главного. «Мари, ты забыла про защиту. Я знаю, что делаю», — ответила девушка, энергично работая бедрами. Михаил пытался сдержаться, но это оказалось выше его сил. «Ах!» — Мари повалилась ему на грудь. «Так надо. Это единственный путь. И, даже если ты откажешься идти за мной, я должна озаботиться восстановлением семьи. Мне нужен этот ребенок. Но, ты не согласился бы на этот шаг. Подожди, что значит? Отправляемся через 4 дня, а что если ты беременна? Что значит если? Я точно беременна. В этом ребенке смешалась твоя и моя кровь, и потому ты сможешь пойти со мной. А может, подождешь до родов, дурак?» Мари хлопнула его по лбу. «Ты сможешь пройти, только пока я беременна. После родов будет уже поздно. Кажется, у нее уже чердак протекать начал. Вот же ж, надо собираться, а то она одна убежит». Михаил в последний раз окинул взглядом комнату. На столе лежали деньги за следующий месяц, и записка для домовладельца пока попридержать квартиру за ним. Письмо родным, с запиской отправить его, если Михаил не вернется. Все отключено, сумка с вещами собрана, в кобуре на пузе неучтенная беретта, боевой трофей со службы. Готово? Давно. Тогда идем. Походив немного по городу, они вышли к парку, точнее, к двери в насыпи на краю парка, за которой был проход к подземным коммуникациям. Туда, туда, там грань тоньше всего. Какая грань? Нет времени, потом объясню. Скоро схождение. Девушка рванула дверь на себя, и та открылась, хотя Михаил был уверен, что все подобные объекты находятся под замком. «Не отставай!» — крикнула Мари, ныряя внутрь. Юноше ничего не оставалось, как последовать за ней. Он пробежал где-то сотню метров, следуя за звуком шагов Мари и отсветами фонарика, что она несла, когда заметил, что характер стен изменился. Из бетонных они стали кирпичными, хотя, может, просто штукатурка отвалилась от повышенной влажности. Да и пол, он стал неровным, не заваленным мусором, а как будто замощенным брусчаткой. Еще сотня-полторы метров, и, по ощущениям, они были уже в настоящей пещере. Еще сотня, и на камне стен начал чувствоваться лишайник. Впереди забрезжил свет. «Ура!» – завопила Мари. «Мы прошли. Еще немного», и юноша выбрался на свежий воздух. Оглядевшись, он понял, что вылез из самой настоящей пещеры в склоне холма. Кругом стояли молодые деревья, а чуть левее слышался плеск воды. Именно туда и побежала Мари. «Где это мы?» «На парк совсем не похоже, да и по дистанции, давно должны были пройти его. Деревья, не узнаю их, это редколесье, но почему совершенно не видно высоток? Что так плещет, как будто море?» Юноша протер глаза и еще раз огляделся. Но морок не исчез. Он стоял на берегу моря. На берег накатывали волны прилива, над ним раскинулось небо с прекрасно видимыми незнакомыми созвездиями. «Где мы оказались?» «Почти дома. Скоро нас заберут в безопасное место. До рассвета еще далеко. Разводи костер, и согреемся, и обозначим свое нахождение». Подходящего на дрова валежника было много и в лесу, и на берегу, и вскоре на берегу весело потрескивал костер. Прошла пара часов, и Михаил прислушался. «Послушай, мне кажется, или весла плещут?» Девушка подняла уткнутую в колени голову и прислушалась. «Точно, собираемся». Прошло минут 15, и в прибрежный песок уткнулась лодка с шестеркой гребцов и рулевым. Посреди корпуса возвышалась мачта, но в данный момент парус был убран. «Госпожа, прошу на борт», — крикнул рулевой. Михаил помог девушке забраться, потом столкнул лодку в воду и запрыгнул сам. Гребцы, одетые по моде, самые поздние 19 века, налегли на весла, и вскоре с гребня волны Михаил увидел четырехмачтовый парусник. Еще несколько минут, и лодка остановилась у сброшенного с борта шторм-трапа, по которому Мари забралась неожиданно ловко. Поднявшись следом за ней, Михаил оказался на палубе самого настоящего деревянного парусника с суетящимися матросами. Рядом с Мари стояла девушка весьма колоритной наружности. С ростом под 1,90 м, ее забрали бы не только в волейбольную, но и в баскетбольную команду. Темная кожа, белая рубаха, что не скрывала, а подчеркивала кубики пресса, и темные волосы, свисающие до колена, а то и ниже. Главной изюминкой ее внешности была классическая пиратская повязка, закрывавшая левый глаз. «Госпожа, я так рада, что вы наконец вернулись. А уж как я рада, что ты жива и сохранила корабль. Что вы говорите? Мне доверили такое сокровище, как я могла его потерять?» К ним подошел матрос. «Капитан, ял закреплен. Отлично. Поднять якорь. Курс на юг». Отдавая команду, она немного повернула голову, и один из висящих на палубе фонарей осветил ее голову сбоку. «Эльф!» — воскликнул Михаил. Это было невозможно, но ее заостренное ухо было слишком острым и тонким, чтобы являться результатом операции. «Да», — она посмотрела на Михаила. «Я темный эльф. У тебя какие-то претензии к моему народу?» «Нет, я никогда не видел эльфов. Пойдем, я тебе все расскажу», — успокаивающе произнесла Мари, ложа руку на плечо эльфы. Глава 3. Михаил лежал в кровати, вперев взгляд в потолок, осознавая произошедшие события. Эльфа чуть задержалась, пропустив их вперед, и они с Мари оказались в капитанской каюте вдвоем. «Да, она темный эльф, и командующая флотом. Ты, наверное, уже понял, или догадываешься, но скажу прямо, мы уже не на Земле, а где? На другой планете, точнее в другой вселенной, параллельной. А-а-а, так вот что значило, мой дом далеко, именно это, другой мир. И сейчас расскажу, как я оказалась в твоем». В этот момент дверь на палубу открылась, и внутрь вошли два матроса с корзинами с едой, следом вошла эльфа. На подобающий подобному событию пир мало похоже, но больше собрать не удалось. «Простите, если оскорбил», — начал Михаил, но эльфа его остановила. «Потом, лично и потом. Госпожа, вам что-то требуется? Ужин и место для сна? На сегодня мне больше ничего не надо». «Хорошо, госпожа». Разложив еду на столе, матросы вышли. «Ну что ж», — заговорила Мари, — «теперь посторонних нет. КХМ, капитан корабля в данный момент, а вообще, командующая флотом, Сахаракая, и нет, сокращать нельзя, совсем нельзя. А это, Михаил, он отец наследника. Госпожа, вы беременна. Михаил, уроженец другого мира, и ребенок, самая быстрая и простая возможность провести его в наш мир, ибо в нем соединилась ваша кровь», — уточнила эльфа. «Да, и там мне было проще найти отца наследника». Мари повернулась к Михаилу. «Это правда, но ты действительно мне нравишься, я почти ничего не говорила о себе, но, тем не менее, ты мне помогал, по сути, бескорыстно. Готовку и уборку достойным возмещения не назвать, а я...» Михаил сел за стол, откупорил одну из бутылок, плеснул в кружку и выпил. Затем его глаза полезли на лоб. «А что ты хотел?» — посочувствовала эльфа, протягивая кувшин воды. «Неразбавленное орочье варево. А это что вообще?» — спросил юноша, продышавшись. «Зерна варят, потом оставляют бродить, и в конце фильтруют через ткань. На спирт похоже, нечистый, конечно, но крепкое пойло. Значит, действительно нравлюсь?» «Нравишься. Надеюсь, и дальше будешь мне помогать?» «Буду. Вот только, было бы хорошо понять, что вообще творится. И мне тоже. Сахаракая, рассказывай», — скомандовала Мари, садясь за стол. «Я прорвалась с 5 кораблями, но это оказалась обманка. Слухи, что вас, госпожа, везут на публичную казнь, оказались ложью. Все это время вы были на суше». «Да, меня отвезли на руины древней столицы, и там провели церемонию, в результате которой я оказалась изгнана в другой мир». «Да, об этом мы узнали слишком поздно. Но, госпожа, нам удалось захватить тех жрецов и магов. К сожалению, они и сами не знали, куда вас отправили». «Да, как такое возможно? Направление перемещения было не задано. Вас изгнали за пределы этого мира, все равно куда». «Простите», — вмешался в разговор Михаил, — «но я правильно понимаю, что Мари — дворянка?» «Да. После гибели отца и брата она наша госпожа». «А почему не по титулу? Графиня или герцогиня?» «Это и есть титул. Полностью он звучит как темная госпожа». «О, а как звучал титул ее отца?» — уточнил юноша, чья чуйка начала вопить о том, что он крупно попал. «Темный владыка», — подтвердила его опасения эльфа. «Вот это я попал. Получается, я теперь помогаю местному мировому злу?» — пронеслось у него в голове. «Так, и чем именно я буду помогать? Жечь деревни? Приносить в жертву девственниц? Насиловать монахинь? Или...» Мария отвесила ему звонкую пощечину. «Ты хоть понимаешь, что говоришь?» «Вполне. Согласно книгам, темные владыки только таким и занимаются. Мда, миры разные, а вот думают люди одинаково». Вздохнула Сахаракая и выпила, но не орочье варево, а какое-то легкое вино. Даже в древности, создавая страну, основатель подобным не занимался. Воевал, покорял, но не учинял кровавых расправ. Но раз он темный владыка, значит, творит все это непотребство. Простите, я слышал, эльфы живут много дольше людей. Так вы видели все своими глазами? Сахаракая рассмеялась. Нет, конечно, мне много лет, но по меркам своего народа я молода, чуть старше подростка. А основание государства, да, это было еще до рождения моего деда. Тогда, Мари, а почему тебя изгнали? Я имею в виду, почему вообще сохранили жизнь? Древние предсказания. На смертном одре основатель сказал, что если династия прервется, он вернется. И потому меня изгнали, в надежде, что даже если я погибну, не оставив потомков, мой предок вернется к жизни в том мире, где я умру. Понятно. А если не секрет, куда направляется корабль? На юг, к крепости Кипящие скалы. Что? Встрепенулась Мари. Разве она не уничтожена? Нет. Когда сошли льды, оказалось, что крепость пострадала, но еще пригодна к использованию, и может быть полностью восстановлена. Где-то в королевстве Фисар. В дверь постучали, затем, не спрашивая разрешения, в комнату вошла жрица. Опять, и сколько это будет продолжаться? Ты намерен затащить в свою постель всех девушек города? Мужчина убрал со своей груди спящую девушку и приподнялся. Если завидуешь, присоединяйся, я уже не раз приглашал. Ох, ну что за наказание? Почему после всего я должна? Жрица сокрушенно тряхнула головой. Тьма вернулась. Что? Мужчина сел. Тьма, откуда? Вы утверждали, что это произойдет в том мире, куда изгнана Мариамель? Да, вот только под тьмой я подразумевала именно ее. Мариамель вернулась. Так что собирайся, тебя ждет новый поход. Михаил проснулся. Осторожно выбравшись из кровати, стараясь не потревожить Мари, он наделся и вышел в соседнее помещение. С палубы входили в рабочий кабинет, а уже из него, в боковое помещение, где была спальня. Ее Сахаракая оставила для Мариамели и Михаила, а сама устроилась на диване в рабочем кабинете. Но, к моменту пробуждения Михаила, ее уже не было. Сев за стол, а их в кабинете было два, рабочий и для ведения переговоров, который использовался и как обеденный, он подкрепился остатками. Со вчерашнего дня остался хлеб в лепешках, квашеная капуста, яблоки и груши в меду или густом сахарном сиропе. Из свежего была рыба, что естественно, и мясо какого-то морского зверя. Правда, Михаил так и не понял из объяснения, кто именно. Млекопитающие, но не китообразные, и не тюлень. На земле, по крайней мере в настоящий момент, такие не существовали. Подкрепившись, молодой человек оглядел кабинет и подошел к карте, что висело за рабочим столом. Северная полярная область была скрыта льдом, была ли там суша, непонятно. Потом, два континента, ориентированных по широте, тот, что располагался южнее, был сдвинут на запад относительно северного соседа. Южнее, располагались три материка, занимавшие пространство от северной умеренной зоны до южной. Кроме того, в юго-западной части карты располагался еще один континент. Размеры этого мира он не знал, но если он был плюс-минус земной, то он был в половину Австралии, но, если он правильно понял отметки, был не засушливым, а лесостепным. Также имелись крупные острова, причем один из них, расположенный в южной умеренной и приполярной зонах, был населен. Еще один крупный остров был на дальнем юге, соприкасаясь с полярной шапкой, он мог на самом деле быть и полуостровом, скрытой под льдами земли. И в завершении, некоторые участки Мирового океана были обведены рамкой, и подписаны как острова, архипелаги, скопления. Вероятно, они были слишком малы для нанесения на карту, но важны для навигации или получения свежей провизии. Стена вокруг карты была украшена оружием, топоры, кинжалы и абордажные сабли были ожидаемы и интереса не вызвали, но вот над картой ружье. Это, несомненно, ружье, и даже многозарядное, но не магазинное, а барабанное, как револьвер. ХМ, не помню, были такие на земле или нет, но если подумать, ничего невозможного в их конструкции нет. Михаил уже хотел взять ружье и рассмотреть получше, но вовремя одумался. Нет, надо спросить разрешения. Выйдя на палубу, он огляделся. Эльфа нигде не было, но кое-что интересное человек заметил. Баллисты, вдоль борта были установлены баллисты, но не колесные, как в учебниках по истории. Сложим в 2-5 метра и размахом плеч в 2, они были установлены на поворотных тумбах, по 8 штук с каждого борта. Рассматривая корабль, Михаил дошел до носа, оглянулся и запрокинул голову, рассматривая паруса. В его подкорке шевельнулось и всплыло что-то из давно прочитанного. «Винджаммер». «Что?» Михаил обернулся. Сахаракая подошла совершенно незаметно, и сейчас стояла позади него, на бушприте один, расположенная наклонно мачта в носовой части парусника. «Винджаммер», что переводится как «выжиматель ветра». «Класс скоростных парусников моего мира». «Тут ты прав. Режущий волну быстр. Самый быстрый из ныне существующих. Да и раньше, было не более двух кораблей, что могли обогнать его. Я вот что спросить хотел. Над картой ружье висит. Можно опробовать в деле?» Эльфа нахмурилась. «Уверен, гномы делают крепкие, но сложные механизмы. Уверен, луки и арбалеты не используют в войнах уже лет 400, а это ружье похоже на то оружие, что использовалось лет 100-150 назад. С ним я разберусь быстрее, чем пойму, как правильно пускать стрелу из лука. Пробуй, но обязательно расскажи про оружие и корабли своего мира». Михаил осторожно снял ружье и рассмотрел гравировку на металлических частях и резьбу на деревянном прикладе. Сев за стол, он несколько раз нажал на спуск, определяя плавность хода. Потом нащупал рычажок сбоку, потянул, и в бок выпала рама с барабаном. «Какой интересный дизайн», — подумал юноша, рассматривая один из выданных эльфой патронов. «Пуля утоплена в гильзе, кажется, да, наган, но у него пуля была тупоконечная, а тут заостренная. Хм, понятно, гильза длиннее барабана и входит в канал ствола перед выстрелом, что предотвращает прорыв газов». Снарядив барабан, Михаил вернул его на место и вышел на палубу. «А что можно использовать в качестве мишени? Что удобней?» Человек огляделся. «У моряков этого мира есть какие-либо суеверия? А какое тебя интересует?» — заинтересовалась эльфа. «В моем мире считалось, что убийство альбатроса навлечет проклятие на корабль». Молодой человек указал на парящую в небе птицу. «А других целей я не вижу. Хм, ладно, но только один выстрел. Патроны сильно ограничены». Михаил подошел к борту, присел, приготовился к стрельбе, успокоил дыхание, выждал, когда сердце сократилось, и нажал на спуск. Приклад привычно толкнул плечо. Птица кувыркнулась в воздухе и скрылась в волнах. «Попал. Мало кто умеет с ним обращаться, а ты с первого раза попал. Но все равно, надо тебе мишень сделать, чтобы можно было пули извлекать и переснаряжать патроны. Где-то в королевстве Фисар». Как это произошло?» — закричал мужчина. «Ты говорила, что она не вернется. Ненаправленное изгнание не должно было оставить следов, по которым она должна была вернуться. Не останется никаких следов магии, даже если выживет, она не найдет дороги назад. Вот что ты говорила». «Я действительно говорила подобное», — подтвердила волшебница. «Но магия не имеет отношения к ее возвращению». «Что значит «не имеет»?» — уточнила жрица. «Как она смогла вернуться без магии?» «Так», — волшебница призвала с полок несколько книг. «Под магией я подразумевала осознанное чародейство. А Мариамель вернулась, используя разрыв пространства, что образовался под воздействием схождения звезд и планет». «Постой, постой», — жрица начала тереть лоб. «Ты про благополучное положение?» «Именно. Как оказалось, когда звезды и планеты занимают определенную конфигурацию, они не только облегчают создание некоторых чар, но и вызывают разрыв пространства. Вот, про это говорится тут и вот тут». Жрица взглянула на книги. «Они, только не говори, что ты взяла их как трофеи в библиотеке темного владыки». «Да, я нашла описание этого события недавно, и хотя подобное явление не является чем-то невозможным, но вот определить, где именно этот разрыв будет расположен, и какие миры соединит, пока я не понимаю, как она это сделала. Но ты можешь определить, где этот разрыв открывался». «Уже. Это небольшой остров. Похоже, она сумела связаться со своими сторонниками за некоторое время до перемещения, и ее уже ждал корабль. После того, как она покинула остров, я ее больше не чувствую». «Даже приблизительно», — уточнил мужчина. «Вообще не чувствую. Но перемещение сопровождалось искажением. Конечно, я могу ошибиться, но Мариамель была не одна. Мало того, что вернулась». Жрица со вздохом рухнула в кресло. «Так еще и обзавелась союзником». «Не обязательно», — возразил мужчина. «Это может быть и искажение. Перемещения через такие разрывы еще не изучены. Это может быть некто, попавший в разрыв случайно. И нельзя исключать, что это заложник». «Верно», — согласилась волшебница. «Любое из этих предложений может оказаться верным. Пока точно известно только то, что тьма вернулась». «Подожди». Мужчина подошел к настенной мозаике, изображавшей карту мира. Ты говорила про остров и корабль. Да. Хочешь начать поиски оттуда? Именно. Так, где этот остров? Боёк щелкнул в холостую. Михаил поставил ружье в стоящий рядом бочонок и начал подтягивать мишень. Это был небольшой плотик, на котором в положении на боку было закреплено ведро. Внутри его заполнял волокнистый материал, типа пакли или копры, а сверху закрывала ткань с нарисованной мишенью. За прошедшие дни Михаил освоил ружье и стабильно выбивал девятки, минимум восьмерки. «С ружьем ты уже хорошо обращаешься, может, изучишь еще что-нибудь?» — раздался за спиной голос Сахаракай. «Не, лук точно не для меня, арбалет, думаю, можно попробовать». «Это правильно, но, не забывай про рукопашный бой». «Рукопашный, или ты про то, как вчера с Мари рубилась?» Эльфа улыбнулась. «Госпожа готовилась всю жизнь, я подобного от тебя пока и не требую, но, ты прав, когда-нибудь тебе придется сойтись с врагом на близком расстоянии. Тогда, может, найдется кто с опытом ножевого боя. Его я хоть изучал, в отличие от фехтования, на ножах, значит, а почему и нет?» Девушка оценивающе посмотрела на Михаила. «Какой именно нож?» «Ну, не столовый, естественно. Если кузнец был хорош, и столовым можно. Давай-ка помогу, а в процессе и поговорим». Эльфа начала помогать вытягивать канат, привязанный к плотику с мишенью. «Нож может быть без острия, просто полоска металла с заточкой. Таким не заколешь, но часто они имеют толстое лезвие, так что ими удобно не только резать, но и рубить можно. Если у ножа есть острие, то оно может быть образовано двумя скосами, со стороны лезвия и обуха, или одним, со стороны лезвия, и тогда острие будет толстым, но им можно будет проткнуть толстую одежду и кость, или со стороны обуха, тогда острие совпадет с лезвием, оно будет тонким и очень острым, но колоть таким ножом можно только в шею, или живот, даже при ударе в ногу, есть риск сломать, да и сам клинок может иметь разную форму, прямой или изогнутый, изогнутый с одним изгибом, или с несколькими, если изгиб один, где лезвие, на выпуклой стороне, или вогнутый, если на вогнутый, лезвие может сужаться, становясь похожим на серп, или наоборот расшириться. Таким ножом неудобно колоть, зато очень хорошо рубить. Это она про что-то типа кукри, а ведь верно, дорогу им именно прорубают. Или крис, лезвие у него волнообразное, прямой, острие с двухсторонней заточкой. Поняла, тогда пусть руки отдохнут, после обеда и потренируемся. Вот, выбирай. Эльфа выложила перед человеком неплохую коллекцию ножей. Судя по тому, что все они были с прямым лезвием, это было далеко не все. Однако, при ближайшем рассмотрении, подходящих было всего несколько, остальные или неудобно лежали в руке, или были тяжелы, или балансировка не нравилась. Так, и что в остатке? Этот похож на нож разведчика, модель 1940 года, что по глупости называют финка НКВД. Это паука, самая настоящая финская финка. А это? Михаил взвесил нож в руке, проверил балансировку. Похож на штык-нож. Пожалуй, его и выберу. Этот. Отлично, начнем, сказала эльфа, беря парный нож. Сошлись, обменялись ударами, сошлись вновь, обменялись ударами. Неплохо. Я думала, будет куда хуже. А теперь рассказывай, почему фехтовать не умеешь, произнесла эльфа, переходя в новую атаку. Да никто уже не умеет, Михаил парировал. Тысячи лет люди бились копьями, клинковым и ударным оружием, пускали стрелы из луков, позднее из арбалетов. Потом алхимики открывают порох. Это происходит в Китае, стране на востоке континента, где я жил. Его использовали для праздничных фейерверков, от которых произошли боевые ракеты, или для изготовления бомб, что метались во врага руками или механизмами. Лишь через 6 веков появляется ручное огнестрельное оружие, которое использует взрыв пороха для метания снаряда во врага. Еще лет через 200, примитивное ручное оружие превращается в ружье, дульнозарядное, на один выстрел с длительной перезарядкой, но более удобное в обращении. Примерно в это время, в Европе, это регион на другом конце континента, тоже открывают порох. Не знаю, было ли это независимое открытие, или через купцов европейцы уже были с ним знакомы и просто раскрыли рецепт приготовления. Ружья в Европе появились тоже где-то через пару веков. Огнестрельное оружие пока является однозарядным, с длительной перезарядкой, но постепенно оно начинает выигрывать у луков и арбалетов не только по дальности, но и самое главное, по пробиваемости. Стрела или арбалетный болт доспех не пробьет, А вот пуля, может. Бронники начинают делать пулеустойчивые доспехи. Ручное оружие тоже меняется. Ударное, типа палец и булав, сходит со сцены. Боевые молоты, особенно с длинной рукоятью, держатся несколько дольше. А вот произошедший от боевого топора бердыш стрельцов создается и для использования в качестве упора при стрельбе. Копья исчезают, сначала их сменяют длинные пики, предназначенные для противодействия кавалерии, потом уходят в прошлое и они. Однако, появляются штыки, круглые, игольчатые, четырехугольные, квадратного или ромбического сечения, и треугольные. Сначала их вставляли в канал ствола после выстрела, потом стали крепить на ствол снаружи, сбоку или под стволом. Клинковое оружие изменилось. Мечи сменились саблями, палашами и тесаками. Но схватка с холодным оружием более характерна для абордажа на море. На берегу мушкетеры от мушкета, длинноствольного огнестрельного оружия, более известны как фехтовальщики на шпагах или рапирах, но просуществовали они не слишком долго. Оружие хоть и оставалось однозарядным, но вот скорость перезарядки значительно возросла. Теперь, отстрелявшись, боец отходил назад, в третью линию, и начинал перезаряжаться. Тем временем, огонь вела первая и вторая линия, отходя назад, и когда боец вновь оказывался в первой линии, он уже был готов вести огонь. Да, в эпоху наполеоновских войн еще рубились в рукопашной схватке. Но через 40 лет, во время Крымской войны, пехота, если и вступала в близкий бой, то дралась штыками. Холодное оружие сохранялось в кавалерии и артиллерии. Это род войск с огнестрельным оружием крупного калибра. Приблизительно в это время изобретают унитарные патроны, как в этом ружье. Через 10 лет, когда в Америке, эта страна на континенте, расположенном западнее, шла гражданская война, а в Европе полыхали австро-датско-прусская и австро-прусско-итальянская войны, появляется многозарядное оружие. Револьверы, снабженные барабаном, уже были известны, но ружья стали многозарядными приблизительно в эту эпоху. Но не барабанные, а магазинные. Потом нарисую примерную схему. Еще лет 10, русско-турецкая война 1877-78 годов. Вероятно, последняя война в Европе, когда рубились холодным оружием. Чуть менее 30 лет спустя русско-японская война. Вот это, наверное, последняя война вообще, когда в бой регулярно использовалось холодное оружие. Когда через 10 лет началась Первая мировая война, вражеские окопы порой штурмовали и обороняли с помощью ножей и дубин, изготовленных самими солдатами. А до вражеского окопа надо еще добраться. Ибо эта эпоха, если не зарождение, то расцвета автоматического оружия, пулеметов и пистолетов-пулеметов, что способны выпустить огромное количество пуль за короткий промежуток времени. Сабли еще были, но по большей части они сохранились как элемент формы офицеров. На регулярной основе армии сходились в рукопашную только на Кавказском фронте. Там горы, окопы не выкопать, и бои шли по старинке, массированной атакой, или рейды казачьих частей по тылам противника. Та же знаменитая волчья сотня генерала Шкура сначала наводил шороху в немецких тылах, потом в турецких, а потом власть в России захватили большевики, которых в начавшейся гражданской войне он начал бить, и его подвиги были забыты. Так что в тот период холодное оружие сохранялось только в кавалерии, что сама доживала свои последние дни. Во время гражданской войны как кавалерийские, так и казачьи части были по обе стороны фронта. Через 2 десятилетия начинается Вторая мировая война, к тому времени кавалерия осталась только в Польше и Советском Союзе. Но Польша в очередной раз исчезла с карты мира, а СССР, кроме рейда генерала Даватора и иных атак на немецкие тылы, других примеров успешного применения кавалерии я не знаю. У пехоты из холодного оружия только нож и штык, скоро они сливаются в единый штыковой нож. На флоте – кортики, как обязательный элемент формы офицера. С окончанием Второй мировой кавалерия, как боевая единица, исчезла. С того момента война состоит из перестрелок, если уж и сходится в рукопашную схватку, то используется нож, штык и приклад своего оружия. И все, только перестрелка, удивилась девушка. Да, ну, если надо пробраться во вражеский тыл и тихо снять часового или выкрасть документы или офицера, ножом поработают. А вот эпоха рубки на мечах или саблях давно прошла, теперь мне понятно. Огнестрельное оружие вытеснило все остальные виды. А ты ведь был солдатом, верно? Я был солдатом, и потому умею стрелять и обращаться с ножом. А что с флотом? Сначала корпуса начали обшивать железной броней, потом к парусам добавили паровые машины, и корабли смогли ходить в штиль. Далее корпуса изначально начали клепать из железа и стали. Бортовые орудия сменились башенными, и, наконец, век паруса окончился. Совсем, да, осталось несколько парусников, но это учебные суда, или копии исторических судов, или специальная постройка, для участия в регатах и гонках. Некоторым из них уже больше века, такие прекрасные, и забыты. По щеке эльфы побежала одинокая слеза. Прекрасны, но если бы тебе довелось узреть линкор, ты бы поняла, что красивыми могут быть не только парусники. Одинокое древо на горизонте. Раздался крик из вороньего гнезда. А это что? Спросил Михаил. Скала посреди океана. Некогда там был только птичий помет, гнезда, да гниющий мусор, выброшенный волнами. Потом, на нее попало семечко, наверное, птица принесла с ближайшей земли. И это семечко принялось. Теперь на скале возвышается дерево, что служит прекрасным ориентиром. Ясно. Тогда, сколько до цели? Не более 2 недель. А вот что потом, не знаю. Тебе надо будет поговорить с госпожой. А ты, что ты будешь делать? Я, эльфа задумалась. Надо проверить корабль. Законопатить где надо, просмолить и буду нести патруль. На берегу от меня пользы мало. Сидящий в вороньем гнезде Михаил присмотрелся, убедился, что зрение его не обманывает, и закричал: «Айсберги! Я вижу айсберги!» Через минуту снизу раздался крик Сахаракаи. «Это точно айсберги?» «Да, капитан, отлично!» Окончив вахту, он направился в капитанскую каюту, где и застал эльфу, прокладывающую курс. «Капитан, если не секрет, что так удивило в том, что я увидел айсберги? Сезон очень неудачный. В это время из глубины поднимается течение, идущее на север. Я боялась, что корабль попал в него и был отнесен обратно, но похоже, что течение еще на глубине, и потому айсберги еще далеко на юге». «Понятно». Михаил посмотрел на карту. «И, я тут кое-что понял. Почему я понимаю написанное, а почему не должен понимать? Грамоте вроде обучен». Эльфа оторвалась от карты и заинтересованно посмотрела на него. «Вот только читать и писать я научился в другом мире, а ведь действительно», помолчав, проговорила она, «я с самого начала понимала тебя, и поэтому не задумывалась об этом. Надо поговорить с госпожой». Дождавшись, когда Мариамель закончит фехтовать и вернется в каюту, Михаил задал ей тот же вопрос: «Почему ты понимаешь язык, и говоришь, и читаешь? Магия. В тот момент, когда я попала в твой мир, я использовала остатки своей маны на то, чтобы те, кто находится рядом со мной, или те, к кому я обращаюсь, понимали меня. С тобой ситуация обратная, ты понимаешь то, что видишь и слышишь. Так, понятно. А возможно сделать так, чтобы я смог изучить язык? Да, я ведь все это время изучала язык твоего мира. Тогда следующий вопрос: что будет потом, когда достигнем крепости? Надо выяснить, какие силы мне доступны. А ты не знаешь? Нет. Девушка плюхнулась в кресло и налила выпить. Тут проблема в том, что я второй ребенок и дочь. И что? Потом Михаил замер, знаками попросил хранить молчание и сел следом. Подожди, то есть, будь ты первым ребенком, это что-то изменило? Разницу между сыном и дочерью в наследовании трона я понимаю, но... Хорошо, что понимаешь, тогда будет проще объяснить. Силы, я сейчас не про магию, а про вассалов, есть. Но, проблема в том, что некоторая их часть присягали трону, который прямо сейчас пуст. Часть действительно верна, но часть они служат трону, и будут служить только законному монарху. А к чему такие сложности? Удивился Михаил. Сложности? Пожалуй, да, это сложности. Но сложности нужные. Никто не сможет заручиться их поддержкой и поднять мятеж. Вассал может быть лоялен трону, его наследник лоялен и внук. А вот правнук может разойтись во мнениях. Это создает риск мятежа. Но вот самые сильные, связаны магией. Они не могут восстать, как бы сильно их мнение не расходилось с мнением монарха. Но, при этом, и заручиться их поддержкой до коронации невозможно. Но при чем тут тот факт, что ты второй ребенок? Порядок наследования. Первородство с преимуществом мужского пола. Постой, младший сын идет в обход старшей дочери? Да, ты правильно понял. Так. Правой рукой Михаил барабанил по столу, а левой тер лоб. Понял. Будь ты первая из детей, то, до рождения брата, имела бы статус наследника трона. Но, как младшая дочь, ты просто ребенок правителя. Верно. Со смертью брата, мой статус наследника был бы восстановлен, и я могла бы сразу объявить о восхождении на трон. Но в текущем положении, придется дойти до столицы и провести коронацию по всем правилам. Только тогда я получу всю полноту власти и силу. Стоя на носу корабля, Михаил смотрел на приближающуюся землю. Выступающий далеко в море причал был сложен из камня. У его основания возвышалась каменная башня. Вероятно, изначально это был маяк, но сейчас пламя не горело, и в темноте прятались наблюдатели. Когда выгрузка закончилась, из башни вышел воин. Он был огромен, не только в высоту, но и в ширину, его размеры впечатляли. Черный волос, короткая стрижка, окладистая борода и ухоженные усы. Мужчина был относительно молод, сомнительно, что ему было больше 40 лет. «Госпожа», мужчина поклонился, «Федор, какое счастье, что ты выжил. Я помню, что ты бился с целой толпой. Для меня это мелочь, госпожа. Сложнее было сбежать от преследователей. К сожалению, я не успел вас спасти. Ты не смог бы, там был он. О, тогда понимаю. В таком случае я действительно не имел шансов на победу. Кто еще смог спастись, точно не знаю. В крепости находится маг. Маг, ты про Джузеппе? Да, ему удалось бежать. В его возрасте, удивительно. КХМ, Мари, ты нас не представишь?» Вмешался в разговор Михаил. «Ах, да, это Федор, придворный алхимик. Алхимик, да, свою историю он расскажет сам. А это, Михаил, он отец наследника. Госпожа», Федор упал на одно колено. «Поднимись и проводи в крепость». От причала до крепости была проложена мощеная дорога, сейчас она пребывала в запустении, но по-прежнему была проходима. Весь остров затягивала дымка пара от множества гейзеров. Некоторые просто бурлили и парили, другие толчками извергали воду из конусов, третьи. Одни выглядели как классические конусы, а вот другие создавали ложное впечатление спокойного озера, ровно до того момента, как из их глубины вырывался многометровый столб кипящей воды. Сама крепость, расположенная на возвышенности, обеспечивала свободный обзор довольно большой части окружающего пространства. Одна из башен и верхняя часть стены с одной из сторон обрушились, но она по-прежнему была способна сдержать враждебную армию. Однако, почему так далеко? Спросил Михаил. Что? Идущий впереди Федор обернулся. Почему крепость так далеко от побережья? Кроме маяка, других укреплений я не увидел, что помешает врагу высадиться и осадить крепость. Вы правы, кажется, что крепость далека от берега, но это не так, отсюда не видно, но крепость стоит в основании фьорда. Проблема в том, что он по сию пору не освободился от того льда, что некогда накрыл весь остров, поэтому высадка была на причал, да. Корабль не может подойти к крепости, а некогда, в этом фьорде могло поместиться до полусотни кораблей. Достигнув крепости, процессия вошла внутрь, через чуть приоткрытые врата. Внутри она тоже пребывала в запустении, однако, если снаружи крепость выглядела заброшенной, то внутри она была просто неубранной. Выстроенные в коридоре солдаты приветствовали Мариамель, салютуя алебардами. «Долгих лет, госпоже!» — раздался радостный рев. На лице девушки расцвета столь редкая улыбка искренней радости. «Вы живы, вы все живы. Но как, Джузеппе? Он скрыл нас магией. Враг думал, что выживших не осталось. А где он сам?» Девушка огляделась. «Я думала, он будет одним из первых, кто поприветствует меня. Оказывается, в крепости есть магический круг. Маг сейчас собирает информацию от разведчиков». «Магический круг? Отлично. Это очень ценная находка. Значит так, сейчас я размещусь, а вечером пройдет собрание, где будет доложена обстановка». «Так что он делает?» – спросил Михаил, смотря на пожилого, длиннобородого мага, что сидел в магическом круге. «Общается с лазутчиками», – ответил Федор. «Я думал, что он», – начал Михаил, но алхимик перебил его. «Тело остается в крепости. Перемещается его астральная проекция, через которую он и получает информацию. Это удобно, ибо самому магу ничего не угрожает. Но, есть и пара недостатков. Перемещение проекций происходит только в другой магический круг. И второй, магический канал может отследить другой маг равного или более высокого ранга. Поэтому разведчик быстро докладывает, получает новые указания, и Джузеппе переходит на новый магический круг. С ним понятно. Маг, сразу видно. Но вот что вы, алхимик, выглядите как высокоранговый воин. Да, вздохнул Федор. Сейчас я и воин. Вы влюблялись когда-нибудь? Да безумие, Бог миловал. А вот одному моему другу не повезло. Мне тоже. Она назвала меня Хиликом. Сказала, что ей нравятся мускулистые парни. И вы изготовили зелье? верно, я был в ярости, и по глупости изготовил зелье, с постоянным эффектом. А это плохо, удивился Михаил, очень. Он умерла, после того, как простым объятием я переломал ей все кости. Так вы, я неимоверно силен, могу фехтовать двуручником, держа его одной рукой, хотя в бою использую дубину, целиком отлитую из стали. Другие воины ее втроем еле-еле поднимают, а я бьюсь одной рукой, а другое зелье, которое отменит эффект, не получается. Это я изготовил с первого раза, без каких-либо протоколов и записей, и не могу вспомнить, как и из чего я его готовил, а без этого, противоядие изготовить невозможно, особенно, постоянный эффект. Я обращался ко многим коллегам, но никто не понимает, как я его добился. А, простите, с девушками у вас все очень плохо? Почти. Пару раз встречал, с достаточно крепким телом, что оказались способны выдержать мои объятия, и все остальное. В этот момент маг зашевелился и открыл глаза. «Федор, а кто этот молодой человек?» – спросил Джузеппе, вставая со стула. «Спутник госпожи, она уже прибыла, отлично, я узнал много срочной информации, итого, под вашу руку может встать до 5000 воинов, 2000 лучников, 1000 всадников и 200-300 магов», – окончил доклад Джузеппе. «Это, конечно, хорошо, но до места сбора еще добраться надо. Сколько сил в наличии прямо сейчас?» – спросила Мариамель. «Десяток магов, всадников нет, воинов и лучников, 1500 вместе, мало». «Мари, а в чем проблема?» – удивился Михаил. «Куда тебе огромная армия? Я понимаю, когда будет прорыв в столицу через укрепление, но дойти до места сбора войск лучше малозаметным отрядом. Проблема в герое, Джузеппе, про него ты ничего не сказал». «Стоп!» – Михаил даже вскочил со своего места. «Герой, настоящий, настоящий!» – подтвердил маг. «Про него нельзя сказать ничего определенного. Подождите!» – вновь вскочил Михаил. «А можно поподробнее? Что за герой? Какого типа? Какого типа?» – переспросил Джузеппе. «А можно поподробнее? В чем суть вопроса?» «Суть вопроса?» – Михаил сел и приготовился объяснять. «Я не специалист, но даже я могу сказать, что герои делятся на две большие группы. Первое – это местные герои. Тут есть несколько типов. К примеру, имеется пророчество, что при определенном событии, ну затмении там, или схождении планет, родится герой. И тогда бедолагу с детства готовит быть героем». «Бедолагу?» – удивился Федор. «Да, он не знает, кто он, кто его родители, живы ли они, есть ли братья и сестры, ибо чуть ли не с момента рождения воспитывается в крайне отдаленном монастыре или рыцарском ордене, и туда привозит его череда курьеров, передавая от одного к другому, запутывая следы. И вот, повелитель демонов повержен, и что дальше? Герой умеет только сражаться. Хорошо, если он получит дворянство и земельный надел с умным управляющим землями, тогда на еду деньги есть, а если нет, с его навыками только в наемники или разбойники». Окружающие молча покивали, подтверждая, что поняли мысль.